Он вспомнил интервью с фермерами, и как Кэнси был этим интервью разочарован, хотя сам же его и брал. Опросил чуть ли не полсотни мужиков на площади перед мэрией. «А как народ, так и мы. Надоел, понимаешь, на болотах сидеть. Дай, думаю, съезжу». «И не говорите, господин хороший, чего народ прет, куда прет, зачем, сами удивляемся. Но вижу я, все в город, и я в город. Что я, рыжий, что ли? Автомат-то? А как же нам без автомата? У нас без автомата шагу ступить нельзя». Вышел это я утром коров доить, гляжу, едут. Семка Костылин едет, Жак Француз едет, этот, как его, ах, ядрит твою, все время его забываю, за вшивым бугром живет, тоже едет. Я спрашиваю, ребят, мол, куда? Да вот, говорят, солнца седьмой день нету, надо бы в город съездить. А вы у начальства спросите, начальство, оно все знает. Уклончиво, смутно, неясно, зловеще. Андрей миновал небольшую тихую очередь в мясной магазин, потом другую — в хлебный. Стояли в основном женщины, у многих на рукавах были почему-то белые повязки. Вид у них был какой-то странный, неуверенный, что ли. Андрей замедлил шаг, прислушиваясь. «Что ж, нам теперь в драку лезть прикажете? Так их больше раза в два. А пойдем так и доложим. Не пройти туда и все тут». А он скажет, как это не пройти, вы полиция. Ну, полиция, ну и что? Мы полиция, а не милиция. Милиция еще какая-то, подумал Андрей, проходя. Не знаю я никакой милиции. Он миновал еще одну очередь, свернул на главную. Впереди уже виднелись яркие ртутные фонари центральной площади, обширное пространство которой все было занято чем-то серым, шевелящимся, окутанным не то паром, не то дымом. Но тут его остановили. Рослый молодой человек, собственно, юнец даже, переросток, в плоской кепке с козырьком, надвинутым на самые глаза, заступил дорогу и спросил негромко: «Вы куда, сударь?» Руки он держал под бока, а на обоих рукавах у него были белые повязки, а у стены позади него стояло еще несколько человек самого разнообразного вида, и все тоже с белыми повязками на рукавах. Краем глаза Андрей заметил, что дедек в брезентовом плаще проследовал дальше со своей колымагой беспрепятственно. «Я в мэрию», — сказал Андрей, вынужденный остановиться. «А в чем дело?» «В мэрию?» — громко повторил юнец и оглянулся через плечо на своих. Еще двое отделились от стены и подошли к Андрею. «А позвольте спросить, зачем вам в мэрию?» — осведомился коренастый, небритый, в промасленном комбинезоне и в каскетке с буквами «G» и «M». У него было энергичное, мускулистое лицо и недобрые шарящие глаза. «Кто вы такие?» — спросил Андрей, нащупывая в кармане медный пестик, который вот уже четвертый день таскал с собой по причине неспокойного времени. «Мы добровольная милиция», — ответил коренастый. «Что вам понадобилось в мэрии? Кто вы такой?» «Я главный редактор городской газеты», — сердито сказал Андрей, стискивая пестик. Ему очень не нравилось, что за разговором юнец зашел к нему слева, а третий добровольный милиционер, тоже парень, по всему видно крепкий, сопел над ухом справа. «Иду в мэрию с протестом против действий цензуры». «А-а-а», — сказал коренастый с неопределенным выражением, — «понятно. Только зачем вам в мэрию? Арестовали бы цензора и выпускали бы свою газету на здоровье». Андрей решил пока держаться нагло. «А вы меня не учите», — сказал он. «Цензором мы и без ваших советов арестовали. И вообще, позвольте мне пройти». «Представитель прессы», — проворчал тот, что сопел над правым ухом. «А что, пусть идет», — снисходительно разрешил юнец слева. «Пусть», — сказал коренастый, — «пусть идет. Только пусть потом на нас не пеняет. Оружие у вас есть?» «Нет», — сказал Андрей. «Зря», — сказал коренастый, отступая в сторону. «Проходите». Андрей прошел. За спиной его коренастый сказал петушиным голосом: «Жасмин, хорошенький цветочек!» И милиционеры засмеялись. Андрей знал этот стишок, и ему захотелось сердито обернуться, но он только ускорил шаг. На главной оказалось довольно много народу. Держались они в основном вдоль стен, кучками стояли в подворотнях, все были с белыми повязками, некоторые торчали прямо посредине мостовой, подходили к проезжающим фермерам, что-то говорили им, и фермеры ехали дальше. Магазины все были закрыты, но очередей возле них здесь не было. Около булочной пожилой милиционер с узловатой тростью втолковывал какой-то одинокой старушенце. «Я вам совершенно наверняка говорю, мадам, магазины сегодня не откроются. Я сам владелец бакалеи, мадам, я знаю, что говорю». Старушенция визгливо отвечала в том смысле, что умрет здесь, на этих ступеньках, но очереди своей не бросит.